В ту минуту, как Оливье садился в экипаж и уже занес ногу на подножку, он спросил: «А с кем я имею честь разговаривать?» «С Ипполитом Анабитартом», — было ему отвечено с достоинством. Глава седьмая. Заря разлилась над пустынным морем. Дождь кончился. Оливье приказал опустить верх экипажа. Легкий, но холодный ветер покачивал голые ветки деревьев, с которых время от времени скатывались тяжелые капли дождя. Скоро они услышали отдаленный рокот, покрывающий стук колес. — А вот и море, — сказал Анабитарт. — А куда вы меня везете? — спросил Оливье, очнувшись от своих мыслей. — На виллу Ласниев, сударь, в Шамбр-д'Амур. — А что это такое Шамбр-д'Амур? Что это такое вилла Ласниев? Анабитарт не верил своим ушам. — Шамбр-д'Амур — это Байонский пляж между маяками Биарица и Адурской песчаной отмели. Отвратительный пляж, где никому нет охоты купаться, во-первых, из-за сквозняков, а во-вторых, из-за воспоминаний. Его так называют, потому что говорят, что двое любовников были когда-то застигнуты в гроте приливом и утонули. — А вилла Ласниев? — спросил Оливье, которого не тронула предыдущая романическая история. — Вилла Ласниев, сударь, — это самая красивая вилла на всем побережье, — гордо ответил Анабитарт. — Можно сказать, что мы не обижены судьбой, отправляясь туда жить. — А мы там будем жить? — равнодушно спросил де Пренест. Его озадаченный спутник смотрел на него. — Кому она принадлежит? — спросил он снова, чтобы что-нибудь сказать. — Кому она принадлежит? — Да вы шутите! Ведь вы же прекрасно знаете, что она принадлежит госпоже де Шар. — А-а-а, — просто сказал де Пренест. — Госпоже Алегри де Шар, от которой я получил сегодня утром письмо с приказанием предоставить себя и виллу в ваше распоряжение. — Вы знаете госпожу де Шар? В этом вопросе было столько нежности, что Анабитарт снова начал свои доверчивые излияния. Я хорошо знал ее отца и дядю еще во время Первой войны. Ведь я уже не так молод, как вы должны были заметить, сударь. А ее? С ней я познакомился в 1874 году. Она схватила злокачественный бронхит, скача по горам на службе Дона, да хранит его бог Карлоса, и должна была приехать лечиться во Францию в эту самую виллу. Она уехала отсюда, еле-еле поправившись, но в этот промежуток я осмелился, мне давали на это право мои хорошие отношения с ее отцом и дядей, повидаться с ней и попросить ее оказать мне небольшую услугу, так как кредиторы собирались продать мою маленькую торговлю. Она сейчас же мне помогла. Она такая добрая, ведь вы и сами знаете. — Я знаю, знаю, — сказал Оливье. — Тогда я предоставил себя в ее распоряжение, — продолжал Анабитарт, — и был очень счастлив сегодня утром, получив от нее письмо, из которого увидел, что она меня не забыла и что ей нужны мои услуги. Правда, я стар, сударь, но могу сказать, не хвастаясь, что лучше она не могла найти, а уж в особенности в отношении кухни. Вам, сударь, не придется жаловаться на выбор госпожи де Шар. Он говорил невероятно горячо, положив руку на сердце. Де Пренест улыбнулся. — И так она жила здесь, — прошептал он и снова умолк. Спутник не посмел больше нарушить его молчание. Появился яркий желтый свет. Скользнул по небу, осветил около них какие-то предметы. Исчез. — Это маяк, — пояснил Анабитарт. Почти в ту же самую минуту экипаж остановился. Шум моря был очень близок и оглушителен. Они вышли из экипажа, Анабитарт зажег фонарь, заплатил вознице. — Идемте, — сказал он де Пренесту. Осталось всего-навсего 200 метров, но ночью здесь ехать в экипаже небезопасно.